он вернулся ко мне совсем другим человеком. Его деда умертвили во время дружеского застолья. Его отец был задушен в собственной спальне. Его сын будет сражен народовольческой бомбой. Его внук, император Александр III, всю жизнь будет страшиться подпольных убийц. Его правнука вместе с женой, детьми и домочадцами застрелят в екатеринбургском подвале. Императору Николаю Павловичу повезло. Сам он как будто не опасался покушений, хотя для этого и были известные основания. Но, выдержав ружейный огонь на Сенатской, он признавал за благо являться подданным без охраны. В 1829 году, коронуясь в Варшаве королем польским, он в свободный от балов и парадов час шествует по стогнам града рука об руку с императрицей, без конвоя и свиты. Этот знак доверия и эта простота, замечает историк царствования, очаровали всех жителей. Единодушные виваты долго сопровождали августейшую чету по улице. После подавления польского мятежа подобные прогулки сделались невозможны. Однако государь не утратил свойственной ему безмятежности. Один воспоминатель, казалось бы, достаточно осведомленный, приводит следующий весьма выразительный эпизод. Когда император был у великого князя Михаила Павловича в Михайловском дворце, то отправил свои сани к мраморному дворцу, желая дойти до них пешком. После завтрака Николай Павлович отправился из Михайловского дворца по протоптанной по снегу дорожке через Царицын луг. Пройдя почти уже полдороги, он встретил хорошо одетого человека, державшего руку за бортом пальто и свирепо смотревшего на императора. Догадавшись о его намерении, Николай Павлович быстро и прямо пошел на него и громким голосом закричал ему «Брось!» и тот выронил пистолет. Тогда государь сказал ему «Беги!» «А я буду смотреть, чтобы тебя не задержали, так как никто не должен знать, что кто-либо осмелился посягнуть на жизнь императора Николая». Разумеется, это чистейшей воды анекдот, выдаваемый простодушным повествователем за сущую правду, дабы, по его словам, доказать величие души и вместе с тем мужество императора Николая. Истории ничего не известно о хорошо одетом, то есть явно не принадлежащем к простонародью герое, который на пустынном пространстве между двумя великокняжескими дворцами пытался перехватить пальму первенства у Дмитрия Каракозова. Государь Николай Павлович был не таков, чтобы отпускать преступника с миром. Он никогда бы не согласился с формулой Достоевского, отнесенный им к Вере Засулич. «Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз». Автор «Бесов» присутствовал на процессе первой русской террористки и высказал собеседнику оптимальную, с его точки зрения, версию приговора. «Державец полумира, громовым голосом повелевающий безумцу бросить цареубийственный кинжал, лицо, конечно, мифологическое». Легендарно и завершение этого поучительного рассказа. Злодей убежал, а император, подняв пистолет, повернул назад и неожиданно зашел в кабинет Леонтия Васильевича в третье отделение. Положив пистолет на стол, он рассказал ему о случившемся, отдав строгое приказание не разыскивать злодея. В 1848 году Фаддей Венедиктович Булгарин письменно умоляет высшее начальство, чтобы оно покорнейше присоветовало государю не совершать одиноких прогулок в круг Зимнего дворца, ибо счастье и спокойствие целой Европы зависит от жизни и здравия одного человека. Недаром на первых порах его сравнивали с титанами. «В надежде славы и добра, гляжу вперед я без боязни», начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни. На автора этих стихов, молодой, старше его всего тремя годами, царь произвел сильное впечатление. При всех порой драматических колебаниях